Глава 8. Определяемся с капиталом. В этом разделе посчитаем, во сколько обойдется запуск бизнеса, и определимся, откуда будем привлекать деньги, если того, что у вас на руках есть, не хватает. План простой и состоит всего из двух действий. Во-первых, составляем смету запуска, чтобы понять, сколько нужно. И, во-вторых, ищем эту сумму. Теперь по порядку. Составляем смету запуска. Для успешного запуска мало рассчитать сумму на аренду, закупку оборудования с расходниками и первую зарплату сотрудников. Дело в том, что бизнес редко окупается в первый же месяц. Если это не учесть, можно столкнуться с ситуацией, когда подошло время платить за второй месяц аренды, а денег нет. Нужно срочно что-то придумывать или сворачивать затею. Когда открывал первую винотеку, рассчитывал, что мне понадобится 3 миллиона рублей. У меня был 1 миллион своих, 1 миллион я занял у семьи и еще 1 миллион у хорошего знакомого. Но я не думал, что мы будем так долго выходить в плюс. Думал, 3 месяца и окупимся, поэтому основные траты рассчитывал только на этот период. Спустя пару месяцев после открытия я понял, что окупиться так быстро не выйдет, и начал экстренно искать, у кого занять. В итоге взял у друга 1 миллион под проценты и долю в бизнесе. Все, конечно, получилось, и через 9 месяцев мы вышли в плюс. Но если бы запускался сейчас, рассчитывал бы заранее все расходы. И, возможно, поступил бы иначе. Коля — владелец винотек-дегустаж. Даже если план Б в виде кредита уже есть, отклоняться от сметы или запускаться без нее — не лучшая затея. Помню, на открытие потратил кучу денег. Покупал все, что нужно и не нужно. А потом денег стало не хватать. Ушел в минус по кредиткам. Взял еще наличными кредит, параллельно пытался второй бизнес развивать. В общем, во все тяжкие ушел. Если бы не было основной работы, точно обанкротился бы. Год тогда жил в минусах. А потом честно признался себе, что пора брать все в свои руки. Закрыл второй бизнес, сконцентрировался на цветочной мастерской и планомерно закрывал кредиты. Было, прямо скажем, и тяжело, и страшно. Сейчас все хорошо, бизнес окупается, приносит прибыль. О том времени остались воспоминания и наш, как мы его называем, памятник идиотизму. В порыве покупать все самое нужное было куплено ведро со сжимающейся шваброй, ибо пользоваться тогда никто не смог, неудобно было, и не влезало никуда, чтобы воды набрать, а обошлось чертовски дорого. Стоит по сей день под цветами и напоминает вот. Валя, владелец мастерской, это еще цветочки. Даже если запуск прошел хорошо, почти всегда дополнительных трат не избежать. Я не рассчитывал ни финансовую модель, ни смету. Запускался на голом энтузиазме. Разве что в телефоне были небольшие расчеты на коленке. Знал, сколько чеков в день нужно, чтобы хотя бы в ноль выходить. На запуск и в первый месяц в итоге потребовалось 500 000. Дальше каждый месяц добавлял немного своих. Благо, после увольнения с работы у меня оставались накопления. В прибыль вышли уже через 30 дней. Но сейчас бы, если открывался, рассчитывал бы все более точно. Кузьма, владелец кофейни «Ностальгия». Чтобы не идти на ощупь и не получать неприятных сюрпризов, рассчитаем расходы на запуск и первые 2 месяца работы. Считать прилагаю в виде таблицы. Сумма из левого столбца нужна непосредственно для старта. Из правого, чтобы переждать время, пока бизнес не начнет идти в прибыль. Рассказываю, что нужно учесть в таблице. Первое. Стоимость аренды помещения. Так как с местом мы уже определились, стоимость уже известна. Для запуска нужно подготовить деньги на первые 2 месяца аренды и такую же сумму еще на обеспечительный платеж. О нем подробнее расскажу, когда перейдем к заключению договора. Итого получится сумма, как за 3 месяца аренды. Второе — коммунальные услуги и эксплуатационные платежи, если они не включены в аренду. Эксплуатационные платежи — это затраты на обслуживание помещения, например, вентиляцию, интернет и вывоз мусора. Аренда помещения под одну из кофеен по договору обходится мне в 30 тысяч рублей в месяц. Для Москвы это восхитительная цена. Правда, почти столько же я отдаю за вывоз мусора, свет, интернет и другие дополнительные услуги. Нюанс в том, что по договору отказаться от них я не могу. Приходится платить 7 тысяч рублей за 1 гигабайт интернета, 6 тысяч рублей за вывоз мусора, 3 тысячи рублей за электричество и еще порядка 7 тысяч рублей за парковки, въезды доставок и прочие услуги. Поэтому честнее сразу в расчеты закладывать не 30 тысяч рублей, а все 55. Третье. Проект помещения и брендинг. Сюда можно включать суммы, которые вы потратили на разработку техпроекта, дизайн проекта и элементов бренда, например, логотипа. Даже если планируете обращаться к подруге, которая нарисует вам дизайн за символические 5 тысяч, включайте их в расчеты тоже. Четвертое — ремонт. В этот раздел входят траты на демонтаж старого ремонта, стройматериалы, работу прораба и бригады. Если делаете ремонт сами, советую к предполагаемой стоимости стройматериалов добавлять 30%. Чаще всего не получается учесть какие-то нюансы. Скажем, что дверной проем нестандартного размера, и приходится либо расширять его, либо делать дверь на заказ. Поэтому лучше рассчитывать запасом. Пятое — транспортные расходы на мебель и стройматериалы. Учтите стоимость доставки всего, что необходимо для ремонта. Если повезете сами, оцените стоимость бензина. Всегда кажется, что это незначительно, но по факту бензин за 2 недели активных поездок на машине лучшего друга обошелся мне в сумму порядка 7 000 рублей. 6. Мебель. Посчитайте стоимость мебели и декора, которые вам потребуются. Полок, стульев, вешалок, картин, цветочных ваз, даже если они понадобятся только через пару месяцев. Деньги, скорее всего, придется брать из своего кармана. 7. Оборудование. Укажите сумму, которая нужна для получения оборудования, например, стоимость покупки или залог при аренде. Если арендуете оборудование, рассчитайте ежемесячные платежи. 8. Установка инженерных систем. Стоит также учесть стоимость сантехники, вентиляции, кондиционирования и систем пожарной сигнализации. Если все это уже установлено, пропустите этот пункт. 9. Вывеска и рекламная конструкция. Посчитайте стоимость изготовления и монтажа вывески. Если нужно будет убрать старую, прибавьте демонтаж к полученной сумме. 10. Расходники. Расходники — это все, что обслуживает ваш продукт. Например, стаканчики и трубочки для кофе, пилки и гели для ногтей, фольга для упаковки цветов. Сколько расходников понадобится на 2 месяца работы, можно узнать из финмодели. 11. Товар и материалы для его создания. Посчитайте, сколько стоит ваш продукт. То есть буквально все составляющие для его создания. Для кофейни — это зерна, вода и молоко. Для цветочного магазина — цветы, открытки и мягкие игрушки. Для расчетов пригодятся знания о потенциальном трафике, который мы получили при выборе локации помещения. 12. Зарплата сотрудникам. Если сотрудники есть, лучше считать сумму сразу, за первые 2 месяца. Если есть клининг или уборка на аутсорсе, их тоже нужно учесть. Во второй кофейне, например, мы наняли уборщицу для всего этажа, разбив стоимость между 3 арендаторами. Для меня уборка в месяц обходится в 2666 рублей. Сумма небольшая, но ее тоже нужно учитывать. Покажу пример таблицы для расчетов в PDF-приложении. Сложите итоговые суммы из обоих столбцов. Столько денег понадобится на запуск и первые месяцы работы. Если есть возможность, отложите эту сумму. Будьте критичны и честны перед собой при расчетах, как бы сложно это ни было. Самое тяжелое — это первый месяц работы. Потом бизнес начнет приносить деньги и частично себя окупать. Предположим, на запуск и первый месяц работы продуктового магазинчика в бизнес-центре нужно 450 тысяч рублей, на второй месяц еще 250 тысяч рублей. Если есть возможность отложить 700 тысяч рублей сразу, будет спокойнее. Если нет, можно посчитать примерную прибыль. Это позволит понять, сколько денег бизнес закроет, а сколько придется доложить самому. Умножьте средний чек, который вы считали ранее, на потенциальный трафик. Скажем, магазин рассчитывает, что люди будут покупать в среднем на 300 рублей. Проходимость точки — 50 человек в день. Считаем, 300 рублей умножить на 50 человек умножить на 30 дней. 580 тысяч принесет точка за месяц. Получается, первый месяц она покроет полностью, а второй — частично. Останется добавить 120 тысяч рублей, чтобы не нарушить никакие обязательства, пока ждете очередной прибыль. А вот с 3 месяца точка окупится и постепенно выйдет в плюс. Можно будет возвращать вложенное. И вторая часть этой главы — ищем деньги. Если денег не хватает, это не повод отказываться от идеи. Есть 2 простых способа их привлечь — взять кредит в банке или займ у знакомых. Кредит. Бывает 2 вида — для бизнеса и потребительский. В бизнес-кредите обычно ставка ниже и срок длиннее. Но чтобы его получить, чаще всего нужны устойчивый бизнес, залог и чье-либо поручительство. Для запуска первого бизнеса больше подойдет потребительский кредит. Его дают физлицу. Вероятность его одобрения в разы выше, если у вас не испорчена кредитная история. Кредит можно получить в сжатые сроки, для этого не нужно никого убеждать, что бизнес будет успешным. И займ. Позволяет взять деньги под меньший процент, а иногда и без процентов. Среди стартапов и венчурных инвестиций есть устоявшееся шутливое название для источника займов под проекты на ранней стадии — 3F — Friends, Family, Fools. Друзья, семья и дураки — это те, кто готов вложиться в незнакомый бизнес с высокими рисками. Зачастую друзья и родные — самые лояльные займодавцы, поэтому можно договориться о небольшом проценте и комфортном сроке. Но связывать себя денежными обязательствами с ближним кругом рискованно, можно испортить отношения. Иногда каждый запоминает по-разному или запоминает одно, а спустя время память воспроизводит иное. Одна из моих любимых историй к этой теме — про Ельцина. Что говорил Борис Николаевич в новогоднем обращении в 1999 году, когда решил покинуть пост президента? Если вы тоже сейчас подумали «я устал, я ухожу», то, как и большинство людей, вы живете сложным воспоминанием. Ваш мозг вас обманул. Ельцин никогда не говорил этой фразы, и она была так часто использована позже в КВН в разных мемах, гуляющих по интернету, что вы воспринимаете ее как реальную фразу. И мозг частенько может проворачивать такие штуки. Поэтому очень рекомендую письменно фиксировать все договоренности. Чтобы обезопасить себя от конфликтов, подписывайте договор. Так обеим сторонам будет спокойнее. В PDF-приложении оставлю шаблон договора займа. Его составил юрист. Вам нужно лишь исправить имена и условия. В разговоре с будущим заимодавцем советую еще раз проговорить по пунктам. Сколько нужно денег? Получит ли инвестор долю в вашем бизнесе? Каким будет процент? В какой срок вы вернете деньги? Как будете возвращать деньги? Ежемесячно, по чуть-чуть или через год, но целиком? Получит ли что-то инвестор, если бизнес станет успешным, скажем, долю или процент от оборота? Будет ли инвестор отслеживать, куда потратили деньги? И что будет с долгом, если бизнес придется закрыть? Помимо озвученных вариантов, есть более сложные способы привлечения инвестиций. Гранты, бизнес-ангелы и краудфандинг. Их действительно выдают, это не миф. Но это тема отдельного материала. Если интересно, отсылаю вас к коллегам из «Бизнес-секретов».